Глава 8. Петербург, 16 февраля 1796 года. Все, можно немного выдохнуть. Все дела, что были в Сенате, рассмотрены, если не считать тех, что поступили в последнюю неделю. Действительно проделан колоссальный труд. В итоге разгребли более 12 тысяч дел. Почему больше, чем было изначально? Так посыпались иски, как из рога изобилия. Как прознали дворяне, да и знатные купцы, что наконец-то правительствующий сенат заработал, так и давай свои проблемы выставлять на показ, да дела заводить. До 50 дел могли приходить в один день. С такой текучкой, если только без усиления и аврала, было не справиться. И получалось, что после нашей работы, когда старые проблемы решились, ворох новых дел стал бы только расти. Я пошел иным путем. Как обычно, через Алексея Борисовича Куракина, моего непосредственного начальника, удалось провести важные изменения. Изменили государственную пошлину, которую нужно было платить за обращение в Сенат. Так теперь, кроме установленной фиксированной стоимости державной пошлины, своим решением генерал-прокурор назначил дополнительный сбор. Первое, что было введено – плата за срочность. Хотите первоочередное рассмотрение своего дела – заплатите больше. И тут важно понимать, что и раньше истцы платили за то, чтобы именно их дело вообще подверглось рассмотрению, но все мимо кассы, кому-нибудь из сенаторов. Второе, что ввели, это прогрессивную шкалу государственной пошлины, когда дела, связанные с большими деньгами, как и с поместьями, стоили больше. Почему так? Так те, кто орудуют сотнями тысяч рублей, разве не в состоянии заплатить 600-700? Коррупция. Тут ей не пахло, а прямо-таки воняло. Но бухгалтерию я разработал самолично, как и были заказаны отрывные талоны с водяными знаками. Заказ от правительствующего сената был благосклонно принят на Красносельской бумажной фабрике. И уже через 3 дня, вот что угрозы в сумме со взятками животворящими делают, поступили бланки отчетной документации. Мало того, генерал-губернатор подписал приказ о том, что потеря таких бланков сулит не только административные взыскания, но и при системных нарушениях уголовные наказания. Теперь все официально. В талонах прописана сумма, уплаченная истцом, сроки, отрывная часть, которая шла в каждое дело, как документ строгой отчетности. Нет теперь доплат в конвертах. Все прозрачно, и можно в любой момент с легкостью отследить, куда и каким образом ушли деньги. При этом часть из доплат от государственной пошлины шла на увеличенную оплату труда исполнителя. Вот взял я себе срочное дело, не поехал домой или в имение крестьянок жамкать, а сделал работу. Так отчего же мне не получить больше денег? Мало того, такие доплаты позволяют увеличить штат архивариусов, нарочных и мелких клерков, которых жуть как не хватает. К слову, я и себя никак не обидел, и с учетом всех тех дел, что были мной закрыты с прилежанием и без апелляций, я заработал более 1500 рублей сверхоклада, который также был повышен до 900 рублей. Так что я уже действительно не бедный человек. Живи себе, да не тужи, если бы не грандиозные планы. А вот для реализации хоть и трети от задуманного, нужно хотя бы в 10 раз больше денег, чем я смогу заработать при нынешних раскладах за год. Ну, Михаил Михайлович, готовьте доклад государю. Выделяйте тех, кто внес особый вклад в общее дело. Меня не забудьте, но так, это же я сам пишу, так что обойдитесь теми словами, которые не станут слишком. Ну, вы поняли меня, я же знаю, что поняли. С весельем и радостью говорил Алексей Куракин. Эх, подмешать бы Куракину еще чего в еду. Но это будет уже слишком подозрительно. А так, с такой реляцией, да к государю. Но ничего, себя я укажу обязательно. И так, что сомнений не останется, что наряду с Куракиным, конечно же, я был главным виновником успеха. А успех есть, даже небывалый. Это когда же народ, ну, те его представители из дворянства и купечества, хвалил государственный институт. А ведь хвалит, не без моего новшества. Я ввел такой вот незначительный, но хитропопый элемент – книгу жалоб и предложений. Теперь каждый истец, который удовлетворялся результатом дела, писал свой небольшой отзыв. Само собой разумеется, что старались давать книгу только тому человеку, который удовлетворен решением. Как известно, чаще всего в деле есть тот, кто доволен итогом, но и тот, кто не очень. Так что довольным давали писать отзывы, а недовольным тоже давали, но редко. Нельзя было оставлять только высокопарные слова благодарности. Этот журнал также ляжет на стол Павлу Петровичу, где указаны и номера дел, имена конкретных людей, но и хорошие, чаще плохих слова. Алексей Борисович, подайте идею государю, что России нужна своя судебная система, я знаю, как все устроить. Сенат не может справляться со всеми делами, если они потекут рекой. На сию пору мы прикрылись великими пошлинами и сборами за рассмотрение дел, но это не выход. Много тяжб останутся нерешенными от того, что не попадут в Сенат, убеждал я генерал-прокурора. В отечестве нашем с деньгами не все ладно, не выйдет создать еще и такую великую институцию, как вы предлагаете, отвечал якобы со знанием дела Куракин. Но так где мой проект финансовых изменений? В столе спрятан? Несколько обозленно отвечал я. Подобное не мне, тем паче не вам решать. Куракин также повысил голос. Прошу простить меня за несдержанность. Ежели мои услуги государю понадобятся, я с честью сделаю все, что от меня зависит, сказал я и поспешил уйти. Что-то во мне все же не так. На пустом месте проявил неуместную эмоцию. Неужели я действительно подумал, что в этом времени будет что-то иначе, что реформы могут проводиться вдумчиво, и для того, чтобы изменить ситуацию, а не усложнить? Что хватит наглости и упорства одного лишь попаданца, да еще не в царя, а так, сына Поповского. Большинство реформ пусть и призваны сделать жизнь лучше всего горстки людей, но явно же лучше. Это переутомление из-за почти 2 месяцев работы в полном цейтноте. Нужно перезагрузиться, и я даже знаю, как именно. Ужас, но я решил уйти с работы еще до обеда. От работы кони дохнут. Конечно, не такое мнение, я не лентяй, напротив. Но каждому нормальному человеку нужна рекреация, восстановление. Иначе с ума можно сойти. Моя рекреация находилась на околицах Охтинской слободы. Там, где плотники и столяры, трудящиеся на петербургских верфях, пасли своих гольштейнских коров, начало разведения которых положил еще Петр Великий. Из всего сказанного можно было сделать вывод, что я решил расслабиться таким образом. Сяду возле дома или домов с видом на пастбище, представлю, что нынче лето, и по лугу гуляют коровы, а их погоняют холеные бабенки в полураздетом от жары виде. Ляпота? Нет, подобным маразмом я пока не страдаю. Я ехал на свою базу. Буквально 1,5 месяца назад смог выкупить 3 рядом стоящих дома и еще 2 чуть дальше от первых. Сейчас пытаюсь уговорить хозяев домов между уже выкупленными мной строениями о продаже и их недвижимости. Охтинская слобода на данный момент место с наиболее дешевой недвижимостью в столице. Если еще те строения, которые располагаются ближе к торговой Екатерининской верфи, сооружались с фундаментом, и часто полностью исполнены из камня, то на окраине слободы своеобразные трущобы или же место, больше похожее на деревню. Самое то для нас с возможностью ремонтировать и отстраивать те здания и сооружения, что нам нужны. Пока в эти самые дома заселены лишь 15 мужчин и несколько подростков. Это те самые недоросли-сироты, ну и люди Богдана Стойковича. Из них 10 белокуракинцев и 5 присмотренных в Петербурге кандидатов в будущий мой личный спецназ. Не скажу, что ребята все молодцы и прям таланты. Нет, из тех 5 раз, которые мне все-таки удалось вырваться с работы и провести тренировки, я уже определил, что примерно половина кандидатов по разным причинам не смогут стать теми, кем я хотел бы их видеть. Однако отказываться от людей нет никакого смысла. Все они молодые и сильные мужчины, потому какое-нибудь применение я им обязательно найду. В конце концов, нужно же будет кому-то охранять и защищать русскую Калифорнию. Но сегодня я ехал не для того, чтобы показывать принципы ножевого боя или рассказывать и демонстрировать методики обучения диверсантов и разведчиков, привнесенные мной из будущего, но подвергшиеся изменениям соответственно реалиям. Сегодня ничего рассказывать не буду. Сегодня я буду пить. На это расчет. Да, я мог выпить вина или даже чего покрепче с князем Куракиным. Либо же пойти вместе со студентами университета, тем же Тайниковским и Цветаевым. Они также намереваются сегодня превратиться в гуляк. Но нигде я не смогу расслабиться и наполовину, оттого рекреация не получится. Вот надеюсь, что Богдан Стойкович, Северин Цалко, по-простецки составят мне компанию, и мы споем «Черного ворона», который вьется и чего-то там хочет. Здесь бы не сорваться на каких-нибудь 3 танкистов или про любовь, у которой села батарейка. «Ну, как вы без меня?» — спросил я у Северина, который встречал на него порога одного из домов. «Так все вроде добре. Вот только Тихон с Алиханом подрались, оба порезанные лежать. То они из-за француженки той. Приехала она с недорослями. А еще Богдан слег, прихворал, жар у него. Я лекаря вызвал. «Вот еще корова одна издохла. А так все добре», — сказал Северин. Я несколько секунд всматривался в его глаза, ища подвох. «Он это серьезно? Все хорошо, прекрасная маркиза? Лишь только дом сгорел, все померли, но в остальном все хорошо». «С чего Анетта приехала?» — спросил я. «Как я разумею, выпер ее карп, стало быть, Милентьевич, в зашей. И это, она тренировалась с нами. Лихая какая-то стала», — удивленно рассказывал Северин. «Кроме того, почему мне не доложили об этом? Меня более остального волнует, где месье Миле. Он отписывался мне, что прибудет лишь по весне, как немного просохнут дороги», — сказал я, уже предполагая, что Анетта прибыла одна. «И что за девка такая? Чемодан без ручки уж точно». «И прогнать нельзя, так как ее отец начудит, а он мне нужен, и оставить подле себя невозможно. Никого и никогда я не смогу переубедить, что такая девица рядом со мной — это что-то иное, чем содержанка и пассия для сексуальных практик». «Месье же остались в Белокуракино», — сказал Северин и прищурился. «Ваш бродь, а вы чего пришли? Вижу, что показывать нам ничего не будете, так чего же? Данные пришли, да француженки. С Богданом выпить», — расстроенно сказал я. «Так Россия на посту великом. Да я огурцами солеными закушу», — отшутился я. «Вот он пример, когда мы предполагаем, а Господь располагает. Не судьба мне напиться. Северин пить не умеет, с 200-граммовых стаканов уже лыка не вяжет. А более ни с кем пить я не стану, чужие они пока. На тренировку всех гони. Покажите, чему вы учились без меня», — сказал я, переменяя свое настроение. Душевного разговора не случилось, может, в том есть и божественное провидение. Нечего предаваться питью и веселью, когда Россия на посту. Через 15 минут я смотрел, как несколько подростков, ну и 12 уже рослых молодых мужчин, разминались на расчищенной от снега площадке. Я требовал запоминать пока что 5 разминочных комплексов, в зависимости от того, что именно следует делать на тренировке. Запомнили, это да. Но сейчас вижу, что нужно поправлять, как правильно делать то или иное движение. Было видно, насколько все старались. Однако нужно понимать, что в этой компании не все еще прониклись теми идеями, таинственность которых я снимаю лишь постепенно. Это беспризорники еще где-то на контрасте в прошлой жизнью могут работать за идею, а вот остальным, тем же казачкам, нужно серьезно платить. В целом получается так, что я на этих людей уже потратил более чем 1700 рублей. Это зарплата, покупка домов, инструмент, лошади, пистолеты, ружья, 2 штуцера, ну и порох с пулями. Казалось бы, что деньги уходят в никуда, и пока такие телодвижения кажутся лишь прожектерством. Но, не было бы этого «но», то подобные начинания уже бы закрыл. Я не из тех людей, которые будут долго вкладываться в ничто, пытаясь выжать хоть что-то. Ребята и 2 девушки, которые сейчас прибыли из Белокуракина, не считая француженки, явно окрепли, как и те же бойцы Стойковича. В этом времени быть стройным и подкачанным – это не то, что не модно, а даже несколько неприлично. Мужчины считают за нужное и необходимое иметь небольшой животик. Не все, конечно, такие модники. Однако целенаправленно строить свое тело в этом времени не умеют, чаще и не хотят. Впрочем, только в 20 веке появились научные труды и методики подготовки специализированных воинских подразделений, как и спортсменов. Я не умаляю заслуг, не критикую вероятную выучку казаков-пластунов и даже не отрицаю, что на Руси могли быть воины-монахи, необычайно сильные и умелые, как тот же Пересвет. Но пока я не увижу систему казацких ухваток, оставляю за собой право несколько сомневаться. Те казаки, с которыми мне приходилось знаться в будущем, не гнушались использовать для подготовки апробированные общевойсковые и специальные методики, при этом, безусловно, имели некий свой, отличимый от многих, колорит. И вот эти еще не бойцы, но готовые ими стать, сейчас показывают, что смогли развить свои физические данные в нужном направлении, чтобы не сразу, но через 1-1.5, а то и 2, стать такими людьми, что смогут решать многие задачи. И важно понимать, что то, что смогут сделать эти люди, сейчас как серьезный элемент войны, никем не воспринимается. А зря. Пусть будет сюрпризом для тех, с кем России суждено воевать. Я не смогу оставаться в стороне, да и хотел бы заработать славу того, кто бросит все и пойдет громить врага, а не так, как было в иной реальности, когда Спиранского обвинили во франкофильстве и сослали. «Так, Сева, коли ты за особо начальствующую, то неси мне книги затратные, а также роспись того, чем и сколько кормили всех бойцов», — сказал я и не увидел особой тревоги на лице заместителя отряда. Может быть, даже ничего не своровал, хотя вряд ли. Меню я расписывал на каждые 2 недели, и после оно повторялось. Исходя из этого, и закупались продукты, доставляемые приказчиком от купца Пылаева. Безусловно, здесь были отварные яйца, рыба, говядина, гречка, овсянка. Белки и медленные углеводы – основа рациона питания. К сожалению, зимой не достать овощей, и эту проблему к следующим холодам нужно было решить. Без витаминов и клетчатки здоровый и сильный организм не построить. Навскидку каких-либо прегрешений я не нашел, да и не такая здесь серьезная бухгалтерия, чтобы не понимать, что более или менее, но цифры сходятся. Анету забираю, приеду через 2 дня, и будьте готовы к большой тренировке. Если Богдану станет хуже, присылай ко мне человека, будем вместе решать, как ему помогать, — сказал я и засобирался уходить. «Ваше благородие, так чего ж Аннушку-то забираете? Она уже и французскому обучать нас стала», — взмолился Северин. «Сева, а невеста твоя когда приедет?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, пошел на стрельбище. Стреляли в низине, примерно в версте от крайнего дома. Все равно местные слышали звуки выстрелов. Но сюда, чтобы пострелять, приходят люди и кроме нас. Нынче все дворянство переходит на дуэли на пистолетах. Где-то же нужно тренироваться в стрельбе почти каждому второму представителю привилегированного сословия. Так что выстрелы на окраинах Петербурга — привычное дело. «Месье Спиранский, я была уверена, что вы приедете за мной раньше». Голосом, который уже может помутить сознание мужчины, говорила Анетта Мария Миле. Ее голоску необычайный шарм придавал и французский язык, на котором она изъяснялась. «Как ваш папа смотрит на то, что вы здесь одна в компании мужчин?» — спросил я, усмехаясь. На меня ее колдовство не действовало, хотя силу удара женских чар я оценил. «Мой любимый папа выполняет ваш заказ, месье Спиранский. И не скрою, у нас состоялся не один откровенный разговор. Признаться, месье, мой папа уверен, что я нынче у вас на содержании. И это он принял», — сказала Анетта, опустила взгляд в пол и стрельнула глазками из-под лобья. Вот именно сейчас у меня сложилось четкое понимание, кем может стать мадмуазель Миле. Все же думал ее гнать подальше, но нет. Сейчас кое-что попробуем слепить из французской секси-куклы. Какие слабости имеют сильные мужчины? Можно перечислять многое. Семья, бизнес, охота. Но самая главная слабость всех мужчин – женщины. Конечно, здесь нужно соблюсти то условие, чтобы мужчина все же имел здоровье для общения с дамами. Но коли уж оно есть, да такая вот Анетта сможет ослабить любого важного господина. Я снял себе дом, но пока именно ты будешь в нем жить. То, что это мой дом, никто не знает, так и должно быть. Я буду приезжать к тебе. Твоя задача — найти мужчину, связанного с князем Андреем Ивановичем Вяземским. Тебе нужно попасть в его постель, — сказал я и проследил за реакцией Анетты. Но я не куртизанка. Не особо решительно возразила девушка. Нет. Ты многим больше, и быть рядом с богатым и сильным мужчиной тебе вполне по силам. Если откажешься, то отправлю в свое имение крестьян французскому учить, — сказал я, улыбаясь, как будто сказал то, что неосуществимо. И еще как осуществимо. Да уже за то, что она знает мою цель, можно, по крайней мере, высылать подальше из столицы. Подробности после. Едем в дом, — сказал я, и как галантный кавалер церемонно провел Анетту к карете. Уже дома, небольшого, даже маленького, но в относительно неплохом районе за Фонтанкой, я с обеда до поздней ночи экзаменовал свою агентессу. И что самое пошлое в этой истории, я действительно ее учил. Все уловки женщин, всяческие ласки, все, что знал, я рассказывал этой нимфоманке. Рассказывал, показывал, работали над ошибками. И покажите мне того немощного мужчину, который пройдет мимо такой девицы, которая еще и такая прилежная ученица. Вот только этикет, танцы, литература, да еще много чего, пробелы, которые нужно восполнять. В этом необходимо хоть поверхностно, но разбираться. А то, что при этом Анетта научилась стрелять, подтянула физическую форму, даже изучила некоторые приемы самообороны, только в плюс. А что, если ее хорошо подготовить и отправить во Францию? Уж не знаю про Наполеона, но какого-нибудь Жана Багарне, пасынка Наполеона, она окрутить сможет, только бы подобраться. Ницца, 23 марта 1796 года. Расстрельные команды уже заканчивали работу. Более 100 солдат расстреляны только за сегодня. Но иначе было нельзя. Тот сброд, который числится французской армией, по факту был толпой голодранцев и бузатеров. И тот человек, которого, по сути, сослали на границу с итальянскими землями, понимал, иначе как принимать жесткие меры нельзя. В ином случае смерть, как полководца и политика. Такое будущее ждет нового командующего итальянской армией Французской Республики, если он не воссоздаст французскую итальянскую армию. Наполеон Бонапарт, только как 3 месяца изменивший свою фамилию с Буонапарте, смотрел в окно небольшого особняка на берегу Средиземного моря. Именно это временное жилище показалось наиболее приемлемым для дивизионного генерала. Среднего роста мужчина, с чуть полноватыми ногами, но все еще подтянутый и без выступающего живота, Наполеон отличался чуть ли не квадратной, ярко выраженной челюстью и носом. Ох уж эти носы! 2 человека, от которых в ближайшее время будет зависеть сотня тысяч, если не миллионы жизней, имели запоминающиеся носы. Павел Петрович, русский император, владел чуть вздернутым курносым носом. Но Наполеон имел большой нос с выдающейся горбинкой. Серые пронзительные глаза Бонапарта наблюдали, как начинает волноваться море. В марте в Ницце была бы вполне комфортная температура, если только не ветра и дожди. И как воевать в условиях больших осадков? Он знает как, но пока силился понять никак, а с кем воевать. Где та французская армия, которая способна решать сложнейшие задачи? Вчера ее не было, завтра она появится. Толпа станет армией, и он поведет ее в поход. Наполеон Бонапарт был рад отправиться на итальянский театр военных действий, но понимал, что, скорее всего, такое назначение – результат политических интриг. В октябре прошлого года Наполеон был близок к тому, чтобы просто и незатейливо, с кровью, но сравнительно не сильно обильной, захватить власть в Париже, ну и после во всей стране. Генерал, тогда еще Буонапарте, повел за собой армию, которая стала жестко пресекать любые попытки неповиновения парижан. А столица Франции бурлила. Народные массы, прочувствовав, что они могут решать судьбу страны, стали выходить на улицы и объединяться в отряды, вооружаясь всем, чем придется. Нет, не Поль Франсуа Жан-Николя де Барас командовал подавлением восстания против национального конвента. Этот деятель только числился, сам же себя и назначил командующим. Но солдаты пошли за Наполеоном, за тем, кто взял, казалось, неприступную крепость Тулона. Генерал Бонапарт не сомневался, когда приказал расставлять пушки на улицах Парижа, а после картечью выкашивал парижан. Этот человек вообще мало когда сомневается. Делает это, может, только в отношении верности своей возлюбленной Жозефины Багарне. Странно и нелогично то, что Бонапарта не прокляли тогда, не стали клеймить душителем и карателем. Нет, убирая трупы из своих соседей, парижане бросали заинтересованные взгляды в сторону того генерала, который, выставив правую ногу и заложив левую руку между пуговиц мундира, с решительностью в глазах наблюдал за действиями горожан. У оставшихся в живых французов, отчаявшихся получить элементарные блага, рождалась новая идея – призвать деятельного генерала, который не только принесет победы французской революции, но, наконец, разберется с поставками продовольствия в крупные города Франции. Вот он, Наполеон Бонапарте, вероятный лидер республики. Те люди, кто устроил термидорианский переворот, и кто сверг якобинцев, были уже настолько научены революцией и тем, как именно она пожирает своих создателей, что почуяли перемены в умах французов. Наполеона Бонапарта нужно было высылать из Парижа. Благо корсиканец был военным, целым дивизионным генералом, выше которого только маршал, так пусть и воюет. И если на Рейне французская армия пока была более-менее боеспособной, по крайней мере, она выигрывала сражение или добивалась принуждения к политическому урегулированию, то французская армия в Италии почти что и не снабжалась. «Гражданин дивизионный генерал, прибывают командующие корпусами», сообщил Наполеону его адъютант, а также выполняющий все функции главы канцелярии Жан-Андрош Жюно. Генерал Бонапарт привел с собой большую часть той команды, с которой ему удалось взять в декабре 1793 года Тулон и прогнать обнаглевших англичан из французского города. Жюно тогда был всего лишь писарем при Наполеоне, а нынче же, по мере взлета своего патрона, растет в чинах Жан-Андрош. Оттого, скажи сейчас командующий убить хоть кого из директории, Жюно не стал бы задумываться. Через час Наполеон Бонапарт с задумчивым и, казалось, недовольным видом рассматривал всех высших командиров французской итальянской армии. Не было только кавалериста Кельмена, который прислал письмо, что не может оставить свою зону ответственности на правом берегу реки Вара, так как наблюдает накопление сил неприятеля. Наполеон и сам знал, что австрийцы, которым ему и надлежит противостоять, начинают свои игры и маневрируют вдоль всей более чем 100-километровой линии постоянных мелких столкновений, вот-вот должных перерасти в полноценную войну. «Граждане, республика ждет от нас подвига, и она дождется!» Командующий начал военный совет с пафосных речей. Впрочем, складывалось впечатление, что этот еще весьма молодой генерал действительно свято верил в то, о чем говорил. Постепенно, но все генералы начинали проникаться важностью своей миссии, которую еще час назад начинали считать невозможной. Слишком много обещал командующий, не может так много обещать мужчина, не выполняя хоть части от обещанного. «Я не стану сегодня приказывать вас арестовать за то, что армия похожа на сброд. Необходимые выводы должны сделать все, второго шанса не дам. Снабжение в ближайшее время улучшится, но ждать большего не приходится. Там...» Наполеон указал куда-то себе за спину. «Заливные луга, где уже проросла трава, там мы найдем и пропитание». Генералы Массена, Жиро, Сирюрье все внимали речам пылкого корсиканца. Говорил он много, если большая часть сказанного не окажется пустословием. Они ему поверят, а пока... Командующий говорил без вычурных словесных конструкций, понятно для всех. Такие слова проникнут в сердца французских солдат, если только их желудки будут полными. «Ознакомьтесь с планом кампании». Нетерпящим возражения тоном потребовал Наполеон, а Жюно разложил на столе у каждого из генералов по два листа исписанной бумаги. «Австрийцам ничего не остается, как дробить свои силы. Вероятный удар неприятеля будет осуществлен в ближайшее время в направлении реки Вар. Мы же перейдем через Альпы по карнизу Приморской горной гряды и войдем в Италию, имея после возможность ударить по тылам и флангам противника», озвучил план кампании командующий. Противиться Наполеону никто не стал. Может быть, и решились бы, но тут играло большую роль то, начнутся ли в ближайшее время поставки провианта и пороха. Если снабжение наладится, такое обстоятельство будет говорить о том, что Наполеон Бонапарт имеет большую протекцию в директории. Тогда оспаривать корсиканца всяко себе дороже. Ну и людям, имеющим представление о субординации и подчинении, сложно бунтовать против командования. Для этого нужны еще более весомые причины, чем для гражданских лиц. Через две недели дивизионный генерал Наполеон Бонапарт уже обращался к солдатам. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены. Правительство во многим обязано, но ничего не может вам дать. Я поведу вас в плодороднейшие долины мира. Богатые провинции и огромные города будут в вашей власти. Солдаты империи, неужели не хватит у вас храбрости и настойчивости?» Начинался очередной виток борьбы республики со всей или почти всей Европой. Теперь на передний план вышел дивизионный генерал, бывший еще не так, чтобы давно всего капитаном. Смута, а революция была ничем иным, как ею, часто выдвигают вперед людей, которым было бы не суждено прорваться на вершину власти в спокойные времена.